Я бы сказал, что искусство, пользуясь одним из сленговых, довольно однокоточных выражений, это просто кайф. Буду воспринимать его постоянно, что же мне еще остается. Кроме того, в своих высших проявлениях в нем заключены как составляющие его материалы и столь необходимые мне философия и религия. Однако для полноценного восприятия и создания искусства нужно уже иметь и свою истину, и свою цель, и свой смысл, и своего Бога. Пока что я к этому только стремлюсь, поэтому искусство как создание чего-то еще нового к уже тобой обретенному и существующему в своем совершенном облике мне пока недоступно. И вообще оно мне кажется каким-то странным по своей сути. Ведь, например, вдруг окажется, что моя бытность здесь, а его, меня, существование там, это тоже какое-то произведение некого сумасшедшего художника. Кем мне тогда себя ощущать? Или все вообще творение искусства, произведенное Богом? От этих идей у меня холодеют ноги.